Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Здравствуйте. Алинка-малинка, привет. Здравствуйте, вы, наверное, что-то ошиблись. Надежда Анатольевна, вы? Мы сейчас включали Калинку-малинку. Я слушала. Понравилось очень. А, спасибо. Замечательно. Очень хорошо. Надежда Анатольевна, вы или нет? А вы кто? Меня зовут Игорь Юрьевич, департамент взыскания Восточного экспресс-банка. А фамилию почему не сказал? Оськин Игорь Юрьевич, департамент взыскания Восточного Оськин? экспресс-банка. Оськин. Да, Оськин Игорь Юрьевич, да, департамент взыскания Восточного экспресс-банка. Ага. Замечательно. Ну, Оськин, да. Надежда Анатольевна, вы? Я, да. В чем причина неоплаты по договору у вас в Восточном экспресс-банке по виду кредита временный арест? Она... Почему ни копейки ни разу оплаты не соизволили внести? Как ты ни разу? Ты что? Ты не, я серьезно вам говорю, да, ни разу не платили по договору данному. Ну, раздумывала я. А, понял, да? Видите, как вы сразу быстро свое мнение поменяли. То верите, говорите, что удивились, почему не платили, а теперь, оказывается, и правда не платили. Да, зачем так я вот, с тобой до завтра вам нужно то... оплату по договору внести сумму для сумму задолженности. Для того, чтобы задолженности выйти, нужно внести сумму 5200 рублей. А оплата будет до завтра исключительно от вас или нет по договору? Ну, тебе надо, то и плати. Нет, мне не надо, я ваш кредит оплачивать не собираюсь. А что это? Возьми да плати. Что, тебе жалко, что ли? Да. Жалко? О, жадина какая, ты глянь, а? Оськин, тебе не стыдно до какой, завтра будет таким оплата по жадным договору от быть? вас 5200 рублей? Оськин, тебе не стыдно таким жадным быть? Нет, нисколько, Плохо абсолютно. тебя воспитали, Уж какой есть, отвратительно уж тебя какой есть. воспитали. Понял, но вы свое мнение можете субъективное при себе оставить, ладно? Оно Кому-нибудь другому объективное, говорить его. оно абсолютно Оно субъективное. объективное. Если ты не хочешь за меня платить, значит что? Значит ты жадный. Логично и До объективно. завтра будет оплата по договору от вас или нет? Нет, 5200 конечно, рублей ты что? исключительно. Ты А что? почему нет? Так в чем Нет. причина? Вы мне выскажите, пожалуйста, в чем все-таки Не причина вашего уклонения от хочу. погашения должности? Люблю Не хотите, да? уклоняться от погашения. Да. Я так и понял. Молодец. Давно уже. Оськин. С вами все понятно. Так Молодец, вот, Оськин. в перспективе ваш договор будет готовиться для передачи в суд, через судебных приставов дело будет решаться. Это вы Да-да-да. сейчас по телефону такая смелая. Когда к вам приставы придут вместе с И что будет? Я буду стоять, понятыми, опущу будут глаза арестовывать да, в ваше пол, имущество. и будет мне стыдно, Быть да? может. Ну, это у вас так Я не пишут в знаю, я не скрипте. знаю. Вы одно и то Нет, же нет, нет, постоянно так не говорите. будет. Вы так постоянно Так не говорите будет. одно и то же. Не будет, да? А как А будет? чем вас удивлять нужно чем-то или нет? Я вас удивлять Конечно, вы ничем не постоянно одно собираюсь. и то же говорите. Надо вам как-то менять периодически свой скрипт. Чтобы не так скучно Хорошо, но было не с вам вами указывать. Не разговаривать. вам указывать. Тогда Ну давайте кому? тысячу Вы же мне авансовый платеж звоните, уберу вам, значит указывать тысячу мне. авансовый платеж вам Указывать уберем. как раз таки Тогда, мне, да, потому что вам вы мне сейчас, да, я вам звоните. указываю, что вам нужно внести оплату до завтра включительно, да. А я не Оплата будет собираюсь. 4200 рублей до завтра Ни в включительно. коем случае. Хочу приставов, хочу в суд. Очень А сильно вы хотите, скажете, нет, чтобы вы скажите, имущество я ваше сейчас дома нет. вынесли. Да, все Вот есть полностью, я все эти уже статьи подготовила. 229 Федерального Все закона об исполнительном узелки производстве. положила. Ну, Все нет, один узелочки, еще холодильник, одну кровать, одну газовую плиту. Вам перебивать хватит, я сказал. газель даже Перебивать, я сказал, хватит. вызвала. Даже вызвала Перебивать, я газель. сказал, хватит. Не хочу перебивать, хочу и буду перебивать. Все хочу, то Вы и слишком делаю. много чего хотите, у вас слишком много желаний. Так вот, Правильно. поэтому померьте свой пыл и энергию, А у тебя направьте на какие нужное русло, желания? У тебя хорошо? только одно желание. Чтобы я заплатила 5000, а я не буду. И ты остался тогда вообще Не теперь. 5000, а 4200 рублей. Ну, я Так вот, все округлила. забирать у вас не имеет права, ни холодильник, одну кровать, одну газовую плиту вам И оставят, насчет другого не телевизор. переживайте. Телевизор тоже не Телевизор вам имеет не оставят. права. Не имеет права. Не Если он имеет права, один, имеет право. то телевизор они не Нет, не имеют имеет права. права. Ну, видишь, какой ты неуч. Ты даже не Имеет право. знаешь. Ты Вы даже закон даже не ничего не знаете, вы знаешь. закон не Это ты знаете. не Вот знаешь. Я видите. тебе только что сказала, а ты мне нет. Ну, А бестолковина. потому что я не верю вам, вы неправильно, наверное, знаете. А Закон, вот но хорошо, давайте вот таким образом сделаем. видишь? О, тут сначала уточни, а потом Реструктуризацию вам смысла говори. оформлять нет, штрафных санкций вам смысла оформлять нет. Нет, нету. Так вот, Так я штрафных же санкций обвинять вам невозможно, я реструктуризацию сделать нельзя, хотя зачем вы ее оформили? Вот зачем делали ты ее? А зачем? Видишь? Зачем? Нет смысла, оказывается, все-таки я уже ее оформила, а я так развлекалась. Я понял, а зачем? Я так развлекалась. А весело, да, 3900 рублей комиссии заплатить, да, а потом в итоге ни копейки не вносить. Логично, логика. О, видишь, молодец. Мне непонятно. Сам понял. Тогда давайте сделаем так, что в течение 3 дней внесете оплату до 5 числа включительно 4200 рублей. Оплата будет или нет? Оськин, ты какой-то цикличный. Одно и то же спрашиваешь. Я же уже ответил на этот вопрос уже 2 раза. А я хочу, чтобы вам скучно общаться было со мной. А, о, хитрый какой, зараза. Вместо того, если чтобы повеселить тетю Надю, вместо того, чтобы тетю Надю веселить, он специально делает, чтобы мне было скучно. Хорошо? А какой зараза, а? Если где-то работаете, до 50% заработной платы, у вас будут арестовывать. На работе вам уже знают, что вы должником банка являетесь? Или у вас, вы даже не работаете нигде? О, смотри, сколько у тебя вопросов, и как, на какой ответить? Очень много. А где работаете хотя бы или нет? Или вы только вот нам ждете, когда вам позвонят, чтобы вот с нами пообщаться, с сотрудниками банка? Приставом жду. А, приставом жду. Хорошо. Ушла с работы специально, чтобы не пропустить, когда они приедут ко мне. Потому что в суд то есть еще вы не сходили. Я вопрос вам задал, отвечайте. На какой? А, ну раз если бы не перебивали, то слушали бы. Для связи есть телефон дополнительный у вас или нет? А так вы мне поэтому 2 раза в день звоните. А то бывает и 3. До свидания тогда. Я всегда с вами общаюсь. Всего наилучшего. Видишь? А ты скучный, Оська. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Компания «Эверест», старший инспектор Чирей Мария Михайловна. Уведомляю вас о записи разговора. Скажите, пожалуйста, Надежда Анатольевна, это вы? Это я. Очень хорошо. Звонок поступает по вопросу задолженности перед ООО «Мигкредит». Сумма долга 68 718 рублей 15 копеек. Кредитор требует, чтобы вы незамедлительно погасили задолженность. Требования кредитора Надежда Анатольевна вам ясны? А что-то может быть не ясно. Все ясно, значит, очень хорошо. Почему тогда до сих пор долг не погашен? Ну, мало мне того, что мне это ясно. У меня должно быть возникнуть желание это оплатить. Да а оно вы? У меня никак не это возникает. А кто вам это сказал? Это я вам говорю. Это я вам говорю. Нет, у вас есть обязательства, и по закону вы обязаны произвести оплату. Ваше желание, оно никому не интересно. Но тем не менее... Без желания я оплатить ничего не смогу. Не тем не менее. Чисто физически я не смогу ничего оплатить. Потому что нет желания. Это ваши трудности. О, видите, трудности мои, да. Вот буду ждать желания своего. А они мне интересны. Нет, Надежда Анатольевна. Ну, вам не интересно, а без них я никуда не смогу ничего оплатить. Слушайте, Надежда Анатольевна. Я не смогу без желания ничего оплатить. У вас есть ровно 3 дня для оплаты. Сумму записывайте 68 718 рублей 15 копеек. Если в 3-дневный срок оплата не поступит, желание у вас будет оплату произвести гораздо в большем объеме и третьим лицом. Ну давай, а ты какое лицо? Ты и так третье лицо. Не кричите, не кричите. Ты так третье лицо, а что не кричите? Так нет, ты говоришь, отдадим третьим лицом. Это получается уже 4-м лицом? Если вы третья, значит, у тебя несостыковочка. Принадлежит ООО «Мигкредит». А ты тогда тут при чем? А ты тут? В отличие от вас, у меня все в порядке, Надежда Анатольевна. С нервами вообще проблемы. У тебя есть нервы, одни проблемы. Сосудик лопнет. У тебя может лопнуть сосудик, если так кричать будешь в трубочку. Нет, я уехала. С мужем ни с кем проживать. Ну то, что ты суешь в рот гарнитуру, то есть от этого ты убедительнее не кажешься. Надежда Анатольевна, вы кем проживаете? С 3 любовниками. Да вы что? Да вот да. Тебе завидно? Тебе завидно, да? В вашем случае абсолютно нет. Надежда Анатольевна. В моем случае нет. Почему именно в моем? Почему именно в моем нет? Потому что он у вас незавидный образ жизни, Надежда Анатольевна. Какой? 3 любовника, незавидный образ жизни? 3 дня для оплаты у вас имеется. Да, в противном случае по месту проживания будете общаться с третьими лицами. С какими? Я вас уверяю, что новый кредитор найдет способ. Какой? Какой? Кредитор-то? Я не поняла насчет третьего лица. Это ваши трудности. Всего доброго. Займитесь самообразованием, и я думаю, вам все будет понятно. Это почему мне на вопрос не отвечаешь? Всего доброго. Алло. Алло. Здравствуйте, Надежда Анатольевна. А кто вы? Компания «Займер». Разговоры записываются. Зовут меня Мазур Алексей Владимирович. Отдел взыскания. Алексей Владимирович? Надежда Анатольевна. А фамилия? Да, все верно. Что-то как-то это, плохо сказал фамилию. Мазур Алексей Владимирович. Зовут Мазурный? Сумок закрытия на сегодня. Не расслышала фамилию. 871 рубль 25 копеек. Алексей Владимирович. Мазур Алексей Владимирович. Мазур? Мазур Алексей Владимирович. Мазур, ну все, все, давай дальше. Надежда Анатольевна. 72 871 рубль 25 копеек. Сумма на сегодня у вас к закрытию. До конца месяца вам необходимо закрыть ваши обязательства. Ну, пусть стоит открытая. Пусть остается открытым вопрос. Ага. Как вы думаете, как относится к тем людям, которые нарушают свои обязательства, не выполняют своих обещаний? Кто относится? Как влияет на их репутацию в дальнейшем это все? Ой, господи, такой детский садик пошел. По скрипту, да? Или это твой личный текст? Импровизируешь так. Неудачно импровизируешь. Неудачно, Надежда? Да, не трогает. Не мотивируется никак. Не мотивируется, Надежда? Никак. Нет, таким образом не получится у тебя. Ну, что за паузу? Зачем вы давали заведомо ложные показания, Надежда Анатольевна? Заведомо ложные показания? И где же я их давала? Наверное, еще и на Конституции поклялась, да? Взаимо. Вы нарушаете законодательство Российской Федерации. Не выполняете свои обещания. Денежные средства вы берете, их не возвращаете. Я слышала сколько раз. Что-нибудь новенькое давай. А, вы сколько раз уже слышали эту песню, Надежда? Да, да, да. Вы, наверное, со всех сторон обложены правоохранительными органами. Да, сижу в бункере. Раз, много раз слышали. Ага. Ознакомьтесь со 159-й статьей. Часть первая, знаю. Знакома. Прекрасно. А 177-ю что не рассказываешь мне? Или что, не подходит 177-я, как ты думаешь? Почему 177-я не подходит? Ну, ты там мне рассказываешь про статьи, значит, ты знаешь их. Почему ты 177-ю мне не вменяешь? Потому что мы микрофинансовая организация, Надежда Анатольевна. А при чем тут 177-я и вы микрофинансовая? Ты, наверное, правильно не понял. Ну, чем речь? Проехали, ладно, тебе только про 159-ю рассказали, да? Про мошенничество. Вы ознакомьтесь самостоятельно со 177-й. Так я ознакомилась, я смотрю, что ты не знакомился. Про МФО начал что-то лепить. Я ознакомлен с данной статьей. Ознакомлен, да? Ну и почему тогда ты мне ее не озвучил? Уклонение от погашения кредитов. Что? Ну да, да, да. Еще там сумма такая, знаешь, фигурирует. Четкая, конкретная. И еще что-то надо там до того, как ее применить. Надо, чтобы еще значит, что произошло. Я правильно понимаю, Надежда Анатольевна, что вы отказываетесь от оплаты в добровольном форме. А как ты догадался? Ты смотри. где надо на битву экстрасенсов идти. Ну, озвучьте мне. Я Надежда Анатольевна, отказываюсь от оплаты. Да, конечно, сейчас прям взяла и сказала. Что, я совсем, что думаешь, из ума выжила? Осознаю последствия нарушения мной законодательства. А какая тебе разница, осознаю я их или не осознаю? Иди в суд. Ну, вы-то можете не осознавать. И иди в суд сразу. А вот как вам придут правоохранительные органы? Как они ко мне придут? Ты без суда. Осознавать. И какие правоохранительные органы? Ну, ты, блин, ну, вот реально, вот учат вас там неучей. Невозможно 159-го по данному вопросу вменить вообще никак. Потому что мы находимся в рамках... Вопросу? Мы в гражданском правовом поле находимся, понимаешь? А договор займа – это официальный документ, имеющий юридическую силу. Да, гражданское правовое поле. В котором вы давали свои показания. Показания дают в милиции. Что когда, вы там, допустим, какому-нибудь коллектору полбу кто-то двинул, и кто-то вы это увидел. Да, тогда показания это было бы. Чего ты меня не слушаешь? Чего ты там в параллель разговариваешь? Вы обещали оплату. Ну и что? Ну, иди в правоохранительные органы, раз тебе туда так хочется. Пожалуйста. Хорошо. Данный разговор будет прикреплен к вашему делу. Прикрепляй.